но они прочитали некоторые старые рукописи. Причем прочитали с верой, как я. Вспомни свои статьи начала 1961 года. Просмотри статью «Подражание великому инквизитору». Посмотри конец статьи, где ты, насмехаясь, глядя на идиллическое изображение семейного счастья на лотерейных билетах. Мать вяжет, отец читает газету, возможно, твою статью, сын делает уроки, бабушка и кошка дремлют у печки. Если все счастливы, если все семьи такие же, как моя, почему тогда продается так много лотерейных билетов? Ты читай свои тогдашние статьи о кино. Почему ты так издевался над отечественными фильмами? Почему, когда ты смотрел эти фильмы, рассказывающие нам о нас, на которые ходило так много людей, ты видел только флаконы одеколона, стоящие на комоде рядом с кроватью, фотографии, выставленные на подернутом паутиной пианино, на котором никто не играет, открытки, воткнутые по краям зеркала, фигурки спящих собак на радиоприемнике? Не знаю. Прекрасно знаешь. Ты показывал все это как знаки нашей нищеты и падения. Ты одинаково писал о старых вещах, выбрасываемых в пространство между домами, о семьях, которые жили в одном доме, о поженившихся двоюродных братьях и сестре, о креслах, покрытых чехлами, чтобы не изнашивались. Все это ты представлял как постыдные знаки падения, пошлость, в которой мы погрязли. Но потом, в так называемых исторических статьях, ты давал понять, что всегда есть надежда на спасение. Даже в самый тяжелый день может появиться некто, кто сумеет вытащить нас из нищеты. Спаситель, который жил много веков назад, воскреснет и вернется в Стамбул в образе Мевляны Джалаледдина, шейха Галипа или журналиста. Сейчас-то ты чего от меня хочешь? Я хочу просто увидеть тебя. Зачем? Ведь на самом деле у тебя нет никаких документов. Я хочу увидеть тебя, я все объясню. Я кладу трубку. «Умоляю», — сказал голос, озабоченный и уныло, — «если я встречусь с тобой, я все расскажу». Галип выключил телефон. Он достал из шкафа в коридоре ежегодник, на который обратил внимание еще вчера, и сел в кресло, куда садился вечерами, вернувшись с работы, усталый Джулиани. Он держал в руках добротно переплетенный ежегодник военного училища за 1947 год. Помимо фотографий и высказываний Ататюрка, президента, начальника генерального штаба, командующих армиями и начальника училища, здесь были фотографии слушателей. Переворачивая переложенные папиросной бумагой страницы, он не знал точно, почему после телефонного разговора ему захотелось посмотреть этот ежегодник. Но разглядывая его, он думал о том, что все эти люди и их глаза были поразительно похожи друг на друга, совсем как фуражки на головах и знаки различия в петлицах. Большинство из тех, кто готовил в 60-х годах окончившийся неудачей военный переворот, кроме Паши, которые, не подвергая своей жизни опасности, издалека поощряли бунтарей, должны были быть среди молодых офицеров, чьи фотографии были напечатаны в этом ежегоднике. Когда стемнело, Галип принес в кабинет все ежегодники, альбомы и фотографии из газет и журналов, что сумел найти в шкафу, поставив перед собой коробки, забитые фотографиями. Он рассматривал их и словно пьянел от представшей перед ним картины. Что может быть значительнее, красноречивее и интереснее, чем фотография, документ, запечатлевший выражение человеческого лица, подумал Галип. Он думал, непонятной грустью, что даже в самых пустых лицах глубина выражений и смысл которых были вытравлены искусной ретушью,